Командир покраснел, а вздувшиеся вены на его лбу явно дала понять, что он злится, сильно злится. Мужчина резко ударил по столу кулаком и закричал: «Хватит тут клоунаду устраивать. Я на директора цирка похож, ты кем себя возомнил, боец?» «Понял, не дурак, дурак бы не понял. Молчу и слушаю», — ответил я. «Ну, вот, наконец-то, а то создавалось впечатление, что я не на контракте, а на базе отдыха. Только красивых массажисток не хватало и бассейна». Командир открыл было рот, чтобы продолжить свою тираду, но был прерван звуком сирены. «Тревога, тревога, код 3, повторяю, код 3», — громко заверещала она, а свет в кабинете начал мигать красным. Командир быстро крутанул головой и побежал в сторону открывшегося проема, крикнув перед этим: «За мной, быстро!» Я сорвался с места и рванул за мужиком. Кровь забурлила, а радость волной пронеслась по моему телу. Наконец-то развлечение. Если тут введена общая система тревог, то код 3 означал грубое нарушение периметра, а значит, наши противники либо уже в здании, либо начали штурмовать его. К двум охранникам на входе прибавилась еще группа, состоящая из 5 человек, но в этот раз помимо уже знакомых мне автоматов у них при себе была еще и парочка. Да, хер знает, что это. Выглядит как стационарный плазмомет, который обычно устанавливается на винтокрылах, но мало того, что его в руках не удержать, так еще эти ребята зачем-то носят на спине довольно большую коробку. Вероятно, это система подачи боеприпасов, но вот, только что она подает. Это загадка. Этот со мной, сказал командир, и боец, который уже начал останавливать меня, коротко кивнул: «В командный центр, быстро!» Бойцы кивнули, и мы поспешили к выходу. Стеклянные двери были уже опущены, так что наша группа без как-либо проблем добралась до лифта. Там командир провел своей картой, и лифт стал опускаться. «Обстановка», — коротко бросил он в свой браслет, который поднял к губам. Судя по тому, что я не услышал ответа, ребята используют боевой интерфейс. Прошло пару секунд, и командир вновь подал голос: «Так, слушайте внимательно. Судя по форме, это драконы. Они уже зашли в главный холл и сейчас движутся к лифтам. Черт его знает, сколько их там, но пока никого выше третьей ступени видно не было, а значит, это отвлекающий маневр». Обратился он к одному из бойцов: «Оптимист, твое подразделение должно перекрыть весь медицинский комплекс, плюсом я отправлю к вам пару четверок. Любой шорох, докладывайте мне. В бой без приказа не вступать». «Есть», — кивнул лидер группы. «Господа, тоже хочу поучаствовать. Мне бы ствол и пару инъекторов», — говорю я. Командир группы хмыкнул, а мужик уставился на меня. «Есть желание сдохнуть по-быстрому?» — спросил он. «Ага, конечно, есть. Знаю я, что сейчас скажешь. Проходили такое. Из тебя боец, как из таракана звездолет. Только мешаться будешь». Мужчина посмотрел на свой браслет. «Впрочем, если хочешь сдохнуть побыстрее, никто тебя не держит». «Ну, так и отлично. Я готов», — отрапортовал я. Хаем, мужик-то с яйцами оказался. Даже мускул не дернул, а видно было, что блефовал. «Оптимист, заберешь его с собой и дашь базовое снаряжение». «Разрешение отправил». Командир снова мазнул пальцем по экрану браслета. «Есть», — уже без оптимизма ответил лидер группы. «Не понравилось мое назначение?» «Конечно, не понравилось. Я бы тоже не в восторге был. Фиг знает, что за нового друга тебе начальство подкинуло. И если сдохнет, то еще полбеды. А если мешаться будет, и из-за него знакомые ребята ранения получат? Лично я бы такую проблему решал радикально. Хлопнул где-нибудь парня, не смертельно, естественно. Пусть лежит себе отдыхает, а потом забрал бы. Так, что надо быть осторожнее, а долбанет меня оптимист шокером за углом и все. А лежать в отключке во время штурма желания нет». Вскоре лифт пискнул, оповещая нас о том, что нужный этаж достигнут. Оптимист приказал трем бойцам остаться с дедом, все остальные, включая меня, вышли из лифта, который поехал дальше. Нас встретил точно такой же серый коридор, на потолке которого горели красные огни. Тревога продолжала оповещать о вторжении, а мы быстрым шагом направились к двери в конце этой серой кишки. Оптимист молчал и лишь изредка смотрел в свой браслет. «В боях участвовал раньше?» — спросил он, когда мы подошли к двери. «А то, 4 компании, месил фанатиков на Луне и работал на Гермезу», — отвечаю я, наблюдая за тем, как лидер прислоняет свою руку к сенсору около двери. «Что ты несешь?» — ошеломленно спросил он и оглянулся на меня. Видимо, удивился он сильно, раз сенсоры на его шлеме резко окрасили в белый цвет. Черт, ты что, даже дня не проработал здесь? Неа, первый день у меня, зато какой насыщенный, верно? Улыбнулся я. Понятно теперь, почему его шлем начал копировать гирлянду. Оптимист просто сканировал меня. А что, какие-то проблемы? Автомат держать я умею, не волнуйся. Оптимист выругался и резко дернул ручку, которая вылезла из двери. Она мягко открылась, пропуская нас в оружейную. Так, берем быка и гранаты, приказал лидер своей группе, а потом обратился ко мне. Теперь ты, черт, что-то тебе дать-то? Спросил он, уставившись на стройные ряды с автоматами, которые я видел у бойцов. Ладно, фиг с ним, бери игломет и 5 магазинов к нему. Чего? Настала моя очередь удивляться. Какой игломет? Может, арбалет сразу? Дай мне ствол нормальный, а не детские игрушки. Оптимист выругался и сказал, может, тебя сразу пристрелить, чтобы не мучился? Ствол дай, а потом подумаем, парировал я. Или у вас тут все на иглах помешаны? А сам как думаешь? Лидер отряда показал на ряды с оружием. Ты защиту даже второй ступени фиг чем пробьешь, кроме игл. А про остальные даже не говорю. Твою мать, опять ваши ступени. Хоть ты объясни, что они значат, сказал я. Ну, тут прям какая-то секта, на ступенях помешанная. И один я ничего про них не знаю. Слушай, Изопа, начал был оптимист, но был прерван сиреной. Код 2. Повторяю код. Всему руководству срочно прибыть в корпус 42. Заорала система оповещения. Апа, а вот это уже серьезно. Эвакуация. Значит, противники смогли прорваться дальше, и сдерживать их уже смысла нет. Да, а день-то налаживается. Жаль, что шансы не дожить до завтрашнего утра растут в геометрической прогрессии, но это мелочи жизни, так даже интереснее. Лидер быстро вскинул руку и начал что-то нажимать в своем браслете, а потом поднял голову на меня и сказал, «Чего стоишь? Бегом, бегом!» Оптимист закричал, как бешеный, и подтолкнул меня к стеллажам с оружием. Его бойцы к тому времени уже взяли все необходимое, и стояли около выхода. Ствол взял, к нему 3 обычных картриджа, и 1 синий. «Давай резче, резче!» Я схватил первое попавшееся оружие и магазины, которые лежали рядом с ним. Оптимист кинул мне тактический пояс и браслет. Браслет на руку. Кот, черт, выругался лидер. Он стал активно нажимать на сенсоры, не забывая поливать меня отборным матом. Кот Феникс, все слышали? Обратился оптимист к своей группе. Те быстро кивнули, а я как раз рассовал магазины по поясу. Лидер приказал двигаться за ним, и мы побежали в сторону лифта. «Дай руку», сказал лидер уже в подъемнике. Когда моя конечность оказалась у его, оптимист быстро набил что-то на сенсоре браслета. «Раз, два, как слышно?» – спросил он. Перед моими глазами появилась тактическая сетка, которая предложила выбрать настройки, а в ушах зазвучал голос командира. «Слышу нормально, как этой хренью пользоваться?» Протягиваю свой ствол лидеру, параллельно разбираясь с настройками интерфейса. «Черт, вставляешь картридж, нажимаешь кнопку». Он указал на сенсор рядом с рукоятью. Иглы пошли. Как на курок нажимать, надеюсь, знаешь. Получив утвердительный курок, он продолжил. Этот картридж против 3-го уровня и ниже. Он поднял полностью черный прямоугольник. А этот против 4-го. Я буду помечать такие цели, показал он на свою голову, держа в руке синий прямоугольник. Услышал, а если выше 4-го будет, спросил я, когда картридж с шипением подал свою первую иглу в мой ствол. «Ты сдохнешь раньше, чем заметишь его», — ответил лидер, и двери лифта раскрылись, пропуская нас в широкий холл, где уже сидели несколько десятков бойцов. Пока тут было тихо, но учитывая то, что рядом с лифтом уютно расположилась круглая бронированная дверь, было ясно, что охраняем мы что-то важное, и ребята по ту сторону баррикад точно захотят получить это что-то. Кстати, о баррикадах оптимист быстро пометил точки, и я уютно расположился за колонной, в нескольких метрах от двери. Рядом со мной присел парень, держа в руках снайперскую винтовку. Ну, вряд ли это пистолет, если ее ствол в 2 раза больше моего, да и кто будет на пистолет себе оптику ставить? Хотя, фиг знает, что у них в голове. После моей встречи с Лехой, уже и не знаешь, какие идиоты могут на пути попасться. Готовность минута. Сидим не высовываемся, шьем в проход, раздался голос лидера в голове. Снайперы бьют по тяжам. Если будут 4-ки, я отмечу и кидаем по ним. Только снайпера. Повторяю, только снайпера. Мой сосед немного поежился и установил свою винтовку поудобнее. Штурмом по 4-кам не стрелять без команды. «Давайте, парни, надерем им зад». Голос прекратился, а я закрыл глаза и пару раз вздохнул и выдохнул, чтобы успокоить нервы. Затем достал инжектор с химией и всадил его в ногу. Химикаты плавно разлились по организму, выводя его на предел человеческих возможностей. Это вообще-то средство последнего шанса, просто так не применяют. Побочки будут, мама, не горюй. У неподготовленного человека печень отвалится за ненадобностью. Да, завтра будет дерьмово, но ничего, так даже интереснее. Тихо сказал я и уставился в проход, и как всегда беда пришла откуда, где ее не ждали. Нет, оптимист был определенно неплохим командиром, грамотно нас расставил, жаль, что мы смотрели не в ту сторону. Прозвучал оглушительный взрыв, и бронированная дверь позади нас вылетела, как пробка из бутылки, накрыв сразу пару бойцов. Меня оглушило, но тело на автомате пустило очередь в дырку. Я поднялся и быстро очутился с другой стороны от колонны. В ушах все еще шумело. Упираясь плечом в бетон и пускаю еще одну короткую очередь. И только мой палец перестал жать на курок, а в голове прекратило звереть, как рядом с ухом что-то со свистом пролетело. Я быстро повернулся назад и увидел, как тонкая игла в пару сантиметров длиной вонзилась в бетон рядом с моей любимой головой. Ну, нихера себе, так дело точно не пойдет, надо валить, причем срочно. Оказывается, и среди моих новых друзей есть идиоты. Как вообще можно было стрелять в мою сторону, если гребаный интерфейс показывает своих и чужих? Контакт, они поперли. Вижу трех четверок. Заорал оптимиста и со всех сторон от меня раздался свист пролетающих игл. И только сейчас я понял, что бой еще не начался. Глава 5. Огонь по четверкам. Цели помечены. Огонь, огонь. Крик оптимиста разрывал мой мозг. В момент, когда очередная игла, выпущенная моими союзниками, вошла в бетон совсем рядом с моей рукой, а тонкая паутинка трещин стала медленно ползти от нее, я понял, что день окончательно перестал быть томным, и нужно срочно перемещаться, пока в моем теле не появились незапланированные дырки. Быстро выглядываю из-за колонны, только чудом не получив пару игл в голову, и вижу, как в проеме, где еще совсем недавно была дверь, уже копошатся фигуры. К сожалению, серая пыль мешала разглядеть, сколько было противников, но интерфейс в моем мозгу отвечал больше десятка силуэтов. «Ну, что за день-то?» — говорю я и смотрю на своих союзников, которые обильно поливают открывшийся поход иглами. Быстрый осмотр ближайших колонн доказал, что из 10 бойцов, которые стояли дальше всех, остался только я. Ближайшую от меня колонну вместе с парой парней снесло дверью, так что ребята потеряли боеспособное состояние и сейчас больше похожи на мясную котлету. Остальные бойцы уже отступили. Ну, конечно, их то не оглушило взрывом. Ладно, нужно решать, что делать дальше. Чем дольше я здесь стою, тем больше шансов умереть. Еще повезло, что противник не додумался запустить сюда что-то посильнее, чем иглы. Гранату, например, чужая. Всем в укрытие, вновь зазвучал голос лидера в голове. В довесок к крику оптимиста в середину комнаты, как раз между мной и баррикадами союзников, прилетел круглый предмет. Думать, как корить себя за то, что накаркал, было некогда. Резко прыгаю вправо, в сторону завалившейся круглой двери, посылая очередь игл в сторону противника. Секунда, я и оказываюсь за броней, не забывая поливать огнем в проход. В миг моего приземления в центре комнаты появляется яркая вспышка, но что удивительно, мне не оглушило взрывом. Интерфейс услужливо сообщил о том, что он автоматически включил шумоподавление. Да ну нахер, наконец-то, говорю я, и в этот момент свет пару раз моргнул, а потом и вовсе погас. А вот это уже плохо. К дверям, круг, КР. Начал было отдавать приказы оптимист, но я мысленно отключил звук. В жопу его приказы, у меня тут проблемы посерьезнее. До круглой дырки в стене, за которой сидели противники, оставалось 3 метра, глупо было надеяться, что у них такого же интерфейса, как и у меня. В глазах моргнуло, и картинка окрасилась в синий цвет, из круга высунулась чья-то голова, и тут же попыталась скрыться обратно, но я был быстрее. Нажимаю на курок, и две иглы стремительно несутся к цели, вонзаясь прямо в лоб противнику и откидывая его на пару метров назад. А руки-то помнит. Жаль, что я только что-то раскрыл себя, но это уже миноры, как говорил мой друг-музыкант. Главное, что первый минус есть, а значит счет открыт. Не забывая контролировать проход, я выглянул из-за двери и увидел, как мои товарищи тоже решили угостить противников чем-то взрывоопасным, потому что огромный красный цветок, разворачивающийся у них на позиции, явно не был веселым визуальным эффектом. Я отвернулся и попытался забиться как можно глубже под дверь. Спину обожгло огнем, а от яркой вспышки и звука взрыва не спас даже интерфейс. Осколки полетели в разные стороны, и один из них впился в мою спину. «МММ», — застонал я, покрепче сжав зубы. Звон в ушах прошел, и у меня получилось дотянуться до инородного тела в моем организме. «Ничего, жить буду», — говорю я, ощупывая острые края маленького бетона, который вонзился в нескольких сантиметрах от позвоночника. «Эх, нужно было не общаться с оптимистом, а броню себе взять, отделался бы легким ушибом». Я развернулся лицом к дырке, из которой обильно шел дым. Интерфейс указывал на то, что несколько противников получили серьезные ранения. Кровь на дырке в стене была подсвечена зеленым цветом, а рука, лежащая в нескольких метрах от дырки только, подтверждала предположение электроники. Я нажал на кнопку, и магазин с глухим звуком упал на пол, быстро вставил синий картридж. Две стороны, словно чего-то ждали, и боялись опять начать бой. Нет, вероятность, что все противники сдохли после того мощного взрыва была, но мне не хотелось в нее верить. Потому что, как сказал один мудрый человек, Витя Пират, «Веласк, ты конченый идиот, и в этот раз я не стал изменять уже сложимся традициям, свои, бегу», — закричал я и рванул в дырку. Расклад был простой: если ребята по ту еще живые, то они явно не в лучшем состоянии, если меня так глушануло, то страшно представить, что они ощутили. Поэтому это лучший момент, чтобы добить противников. Одним прыжком оказываюсь в дырке и сразу пускаю очередь в еле дышащего человека на выходе, который, видимо, услышал меня и решил посмотреть, кто такой красивый идет, за что и поплатился. Иглы вырываются из моего оружия и насквозь прошивают тело бойца. Отталкиваю его ногой и еще раз нажимаю на курок. На этот раз иглы находят свою цель в лице лежащего правее от меня мужика, который тянулся за автоматом. Я разворачиваюсь, проводя дулом оружия по остальным стенкам, но там были только трупы, разной степени поврежденности. ХМ, а хорошо тут все взорвали. Добротно так, эти двое бедолаг последние выжившие. Интерфейс подсказал, через несколько метров от меня сильно повышена температура. Я еще раз оглянулся назад, чтобы проверить, не идет ли кто-то за мной, и стал медленно идти сквозь клубы пыли к источнику тепла. Им оказалось догорающие остатки высокого мужчины, а как раз за ними было, я разглядел два поворота. Сжимаю оружие покрепче, я прислоняюсь к левой стенке, если верит визору, то правый поворот был завален обломками, а вот от левой стороны исходили только помехи, умная технология не понимала, что там находится. Подхожу к краю и быстро наклоняюсь, потом еще и еще, черт, ничего не видно, одна плыть кругом. Но помехи стали сильнее, картинка пошла рябью, там явно кто-то или что-то есть. Еще раз оглянулся, никого. Странно, что оптимист не решил поджать проход, когда мои выстрелы затихли. Ну, хер с ним, главное, чтобы еще одну ракету не отправили, а то прожарюсь, я как курочка-гриль до хрустящей корочки, а желания испытывать на себе резкие перепады температуры пока нет. Еще раз выглянул из-за угла, помехи стали сильнее, а в конце коридора послышались мягкие шаги. А вот это ошибка, дружище, нужно было в угол забиться и ждать, пока я выйду. Вытаскиваю ствол и пускаю очередь в проход, маленькая пауза, потом еще одна, но в этот раз чуть ниже, чем в прошлый. Ствол пискнул, а боевой интерфейс подсказал, что игла осталось совсем немного. Да, не вовремя, совсем не вовремя, но хоть шаги прекратились. Хотя от этого легче не стало. Нужно решать проблему кардинально, и желательно с визуальным контактом. Стоп, а это у нас что? Мой глаз зацепился за остатки трупа бойца в красном комбинезоне. Труп, конечно, громко сказано, от трупа тут только часть. Да, самая большая, не часть. Лучше сказать, половина трупа, а остальную часть вероятно разорвало взрывом. Но привлекли меня отнюдь не последствия высокой температуры, а пояс, который чудом сохранился. На нем помимо пары ножей висла граната, а к ним у меня сложилась стойкая любовь, хоть еще недавно одна такая меня чуть не убила. Но любовь зла, полюбишь и козла, поэтому я потянулся к своей любимой, не забывая контролировать угол, благо пояс был недалеко. Еще пару секунд у меня ушло на то, что освободить гранату из своего подсумка, и вот я уже поворачиваю верхнее кольцо на идеально круглом шаре и бросаю его за угол. Глухой звук помог понять, что граната удачно долетела до своей цели. Отпрыгиваю на несколько метров назад и удобно устраиваясь рядом с чьей-то оторванной головой в шлеме. Взрыв получился хороший. Струя огня вылетела из коридора и уперлась в завал напротив, но больше радовало не светопреставление, а тело, которое взрывная волна впечатала в стену. «Вот и сказочке конец», — сказал я голове. «А кто слушал, молодец». Похлопал я ее по макушке и выпустил очередь в почерневший силуэт. Не то чтобы это было так необходимо, просто для личного удовлетворения, тем более помехи в интерфейсе пропали, а это могло значить только одно, скорее всего, противников больше нет. Итого у нас за первый день, начал подсчитывать я, подходя к новому трупу. Один в проеме, еще два уже при штурме. Я посмотрел на обугленное тело, которое сейчас больше походило на черный манекен. Ну и ты еще, мой запеченный друг. Моя нога наступила на руку человека, но его конечность вместо того, чтобы стать блинчиком, резко вздрогнула и вцепилась в ногу. Человек открыл свои глаза и прыгнул на меня. Для обгорелого трупа у него было слишком много энергии, да и силой проблем не возникло. Урод быстро повалил меня на спину и принялся душить. Я попытался освободиться от захвата, но мужик вцепился в мою шею железной хваткой. Перед глазами появились темные круги, а воздуха стало критически не хватать. Внезапно, в ноге что-то стрельнуло, и моя конечность начала непроизвольно трястись. Все тело обожгло такой болью, будто я сейчас не на полу лежал, а кипящей лаве. «А-а-а!» – заорал я, используя последние крохи воздуха и со всей силы, ударил человека по локтю, тот аж выгнулся в обратную сторону, а хватка ослабла. «На, тварь!» Уже я вцепился в его горло, продолжая душить урода, переворачивалась вместе с ним. Тот пытается как-то помешать мне, но конечности не слушаются его. Глаза замечают здоровый осколок, лежащий в паре сантиметрах от головы обожженного. «Хавай, урод!» — кричу я, со всей силы опуская голову мужика на острую часть осколка. Бетон мягко проламывает его голову, открывая мне все богатства его разума. «На, на!» — кричу я, продолжая вбивать остатки черепа в камень. Наконец, его голова превратилась в жидкое месиво, и кровавая пелена спала с моих глаз. «Интересно, это можно считать за еще один минус?» – спрашиваю я у куска бетона. Он ожидаемо не дал ответ. «Согласен с тобой, это уже не спортивно. Ладно, придется довольствоваться тремя, но тоже неплохой результат, верно?» Подмигнул я очень резвому трупу и резко встал от звука падающего камня на выходе. Подобрав упавший ствол, я прыгнул за угол и там уже поменял магазин. Автомат довольно пискнул, а я стал вслушиваться в тишину. Звуки повторились, но на этот раз я смог точно различить человеческие шаги. Начинаю высовывать ствол, чтобы дать очередь, и тут вовремя вспоминаю, что все это время я был без связи. Отдаю команду, и голова заполняется приказами оптимиста. «Наблюдайте за секторами, а мы заходим. Стреляем, во все, что движется, наших тут нет». «Ну, нет, так точно не пойдет. КХМ, ребята, вообще-то я тут, говорю в канал связи, а сам покрепче сжимаю ствол. Кто знает, что взбредет в голову лидеру. Может, хлопнуть меня решит, чтобы лишнего не сболтнул. Кто его знает? Это Веласк. Кроме меня тут никого нет. Выходи с поднятыми руками», донеслось из коридора. «У тебя 3 секунды. А во, как мы заговорили. Может, сразу очередь пустить в идиота? 3 секунды он мне дает. Ага, сейчас. Ребята, так не пойдет», говорю я в спецсвязь. «Нечего лишний раз мое местоположение палить, а то, гляди, могут и гранату кинуть, чтобы не скучал. Вы сейчас встанете у проема и включаете фонари, а потом я уже выйду». Шорохи, доносившиеся из коридора, затихли, а в голове послышался голос оптимиста. «У тебя секунда, чтобы выйти с поднятыми руками, боец», — сказал он. «Понятно, значит, мирного решения не будет». Я потянулся к поясу, доставая вторую гранату. Рука потянулась к кольцу, чтобы настроить время взрыва. Но в момент, когда я уже собирался бросить шарик к группе оптимиста, по всему телу прошел разряд тока, сводя судорогой все части моего нового, но уже любимого организма, а в коридоре раздалось: «У тебя же маячок, идиот». «Черт, это нихера не честно», сквозь зубы ответил я, и свет в моих глазах погас. В глаза било ярким светом, а ветерок нежно обдувал мое тело. Я лежал на мягком матрасе, а по организму разливалось нега и спокойствие. «Это рай», не открывая глаз, промурлыкал я. «Если да, то я хочу себе пару ангелов, но чтобы крылья были не очень большие. Это критично важно. А буфера?» Мои руки примерно показали объем груди у будущих ангелов. И еще сигару хочу, но обязательно настоящую, а не дерьмо синтетическое. К сожалению, курить в палате запрещено, ответил мне спокойный безэмоциональный голос. Чего? Вскочил я, резко открыв глаза. Передо мной сидела довольно милая блондинка, и только ее светящиеся синие глаза, я явно намекали на то, что со мной разговаривает не человек. Где я? А действительно, где я? Если рай выглядит, как больничная палата, то тогда уж лучше в ад. Там и ребята мои знакомые есть, и я не про чертей, хотя Саша черт уже явно помер, и ждет меня. Ну, туда ему и дорога, не зря же позывной такой дали. Эх, помню, как он украл целую канистру топлива для винтокрыла, а потом толкнул ее начальнику склада, а тот и обрадовался, ведь совсем недавно у него пропал ровно такой же объем. Племенные жители Марса, что с них взять? Святая простота, да и только. Ну ладно, вернемся к нашим баранам, вернее к роботу. Как-то не так я себе представлял мою судьбу после передоза химии и удара током. Но, светлая палата, фрукты на столе и хорошая постель давали надежду на хорошее будущее. Для меня, а вот у оптимиста все будет печально. Скорее всего, я подсоединю к нему пару тысяч вольт и заставлю почувствовать полный спектр эмоций. Понятно, что он просто выполнял приказ, но как мне нахер разница? Того, кто отдавал приказы, я не знаю, а с оптимистом знаком лично. Вы меня слышите? Голос робота отвлек меня от мыслей о мести. Александр, с вами все в порядке? Я женя, но лучше зовите меня Веласк. Так привычнее, на автомате поправил я робота. Так, что где я сейчас? Александр, вы сейчас находитесь в главной больнице Каллеса, а именно в родовом крыле. Вас, как последнего члена клана уравнителей, спасла наша команда, ответил робот. Что она несет вообще, какой клан? Все услуги входят в пакет «Сохранение наследия». Больница приносит искренние извинения за то, что эвакуация была слишком долгой, поэтому операция по удалению несертифицированного импланта была абсолютно бесплатна. «Какого имплантат?» – спросил я, разглядывая свои руки. «Вроде все на месте, шрамов и заживляющей повязки нет». Поднял одеяло и убедился в том, что и под ним все неизменно. «И какой клан? О чем ты говоришь? Вероятно, у вас потеря памяти». Такое бывает при передозировке боевыми препаратами. Робот встал с кровати и направился к пульту, лежащему на столе. Теперь перейду к импланту. Судя по анализу экспертов, это был так называемый рабский маячок, вживленный в вашу голову. Видите, она нажала кнопку на пульте и передо мной появилась проекция моей головы. Особо ничего не изменились, и лишь пара металлических склепок украшала череп над правым глазом. У нас получилось достать имплант без вреда для вашего организма, но, к сожалению, часть черепа пришлось заменить, ввиду того, что... Так, стоп, дальше рассказывать не нужно. Прервал я робота. Кулаки сжались от закипающей во мне ненависти. Лучше скажи, когда группа меня эвакуировала, были ли рядом с моим телом другие люди? Да, кивнул андроид. Группе эвакуации пришлось вступить в бой. Так, это уже интересно, улыбнулся я. Мои обидчики превратились в трупы и сейчас лежат под завалами. Нет, вы что, мы не имеем права принять летальное оружие против людей, ответил робот и выключил проекцию. Эвакуационная группа оглушила их и забрала вас. Понятно, вздохнул я. Значит, самому придется общаться с оптимистом. Ну ладно, так даже лучше. Я могу отсюда уйти? Спрашиваю я, одновременно прикидывая, сколько будет стоить полный комплект брони со столами. Выходило немало, но и я не бедный. Деньги есть, главное продавцов найти. Вы можете покинуть здание клиники в любой момент. Ваш лакей ожидает вас на площадке для приземления, ответил робот, но, видимо, ее сенсоры считали выражение моего лица, и она добавила: главный помощник вашего клана. К площадке вы можете пройти по красным линиям на полу. Да, не тупой я. Знаю, кто такой лакей. Показательно возмутился я, хотя на самом деле не знал, сейчас чуть посижу и пойду. Ваша одежда лежит на столе, рука андроида указала на свернутый комбинезон. Всего вам хорошего, надеюсь, вам понравилось наше обслуживание. Улыбнулась девушка и ее синие глаза погасли. Отключилась, значит. Ну ладно, это все мелочи жизни. Все равно от робота ничего толком и не узнаешь, а вот с лакеем было бы интересно поговорить. Хоть узнаю, почему меня считают членом какого-то клана уравнителей. Математики, что ли? Непонятно. Глава 6. Комбинезон пах чистотой и какими-то цветами, а яблоко со стола было довольно вкусным. В меру кислым, в меру сладким, в общем все, как мне нравится. И вот, не прошло и минуты, как я уже весело топал по красным линиям, которые ведут меня по коридору. Мимо меня то и дело проходили врачи в белых халатах, и что удивительно, каждый из них уважительно опускал голову, когда видел меня. А эта больничка мне определенно нравится. Зря уйти решил. Полежать бы тут дня 3, а лучше 5. Отдохнул бы, выспался. Ну ладно, оптимист сам себя в гроб не положит, а еще и тот охранник. Где же я вас всех хоронить буду? Я завернул за угол, и впереди показались матовые двери, за которым угадывались силуэты продолговатых машин. В голове появились похабные шуточки, но мне удалось сдержаться, чтобы не рассказать одну из них, проходящей мимо девушки в халате. На этот раз живой девушке, а не роботу. Эх, как, оказывается, похорошела медицина, сказал я, оглядываясь вслед врачу. Девушка густо залилась краской, тихо поблагодарила за комплект и засеменила дальше, а я все еще разглядывал ее фигуру. Ай, ударился я плечом об ручку двери. А женщина действительно наносит раны, немного не такие, как я предполагал, но наносит. Нужно будет на днях сходить в бар, расслабиться, а то новое тело как-то слишком резко реагирует на противоположный пол. Я потянул на себя дверь, а в динамик раздался женский голос. «Надеюсь, вам понравилось обслуживание. Ждем вас еще». «Ага, как-нибудь попозже», — ответил я, вышел на площадку. Там меня встретили мерно гудящие челноки разного цвета и форм. Тут уж точно было на что посмотреть, а особенно после того, как полжизни проработал на планетах, где эти летающие овалы уже чудо. Тут были как совсем новые модели, которые я раньше видел только в рекламе, так и раритет. Зато какой! Идеально отреставрированная первая модель Сокола. Глубокий синий цвет, огромные крылья и кабина в виду клюва. Знал я людей, которые готовы были убить, чтобы только прикоснуться к этому чуду техники. Но мне как-то все равно. Равнодушен я к этим машинам, просто средство передвижения, не больше. Сейчас был важен другой вопрос. Где, собственно, мой лакей? Девушка сказала, что он меня ждет, но проблема была в том, что я даже не знаю, как выглядит мой помощник. Да и мужики с табличками не стоят. Крикнуть, что ли? К счастью, позориться не пришлось. Лакей нашел меня сам. Низкий лысый мужчина в черном костюме подошел ко мне и произнес: «Александр, готовы ли вы отправиться в поместье?» Он поклонился и взял меня под локоть и повел в сторону посадочных площадок. «Челнок ожидает». «Готов, готов», — сказал я, избавляясь от захвата лакея. Для его комплекции вполне себе мощная хватка. «Кстати, сам идти могу, не обязательно, как ребенка маленького вести». «Как скажете, господин», — опустил голову мой собеседник и, сложив руки в замок за спиной, быстрыми шагами направился вдоль кораблей. Мы миновали большую часть посадочной платформы и приблизился к закрытым ангарам. Мой лакей открыл дверь одного из них и пригласил меня внутрь. «А вот и ваш семейный челнок», — показал он, показывая рукой на корабль. «Можете садиться». Ну, нихера себе математики живут. Оказывается, клан уравнителей может позволить себе не только аренду отдельного ангара, а еще и челнок последней модели. Судя по эмблеме на машине, это челнок производства корпорации «Феникс». А это очень недешевая игрушка. Мне нужно работать пару сотен лет, накопить на самую бюджетную модель этой фирмы. Я зашел по трапу, который высунулся из овального тела челнока и очутился, если не в дворце, то уж точно в музее. Казалось, что из золота тут сделано вообще все. Даже ковер, на котором стояли столы, и тот был с золотой нитью. «Присаживайтесь, полет скоро начнется», — указал мне лакей на глубокое кожаное кресло. «Чего-то желаете?» «А есть выбор?» — спросил я. «Соки, алкоголь, еда, сигары. В общем, все, что пожелаете. На борту присутствует собственный повар. Меню нет, вы можете заказать все, что пожелаете», — ответил мне лакей и уселся в соседнее кресло. «Вискарь есть?» — поинтересовался я. «Нет, ну а что? Мало того, что денек был непростой, так еще и не ответит свое прибытие. И сигару тогда, но только настоящую, а не дерьмо синтетическое. Прошу после кивка лакея». Вскоре молодая девушка-официантка принесла мне бокал темной жидкости и вазочку со льдом. «Благодарю», — я взял стакан и сделал пару глотков. «Не дурно. Совсем не дерну. Тут знают толк в виски. Так еще и настоящие, судя по вкусу, а не химия. Чилкан мелко задрожал и начал взлетать. Я поудобнее устроился в кресле и курил сигару, которую принес лакей. Тоже, кстати, неплохую. Фиг знает, когда ребята поймут, что я не из клана, поэтому нужно наслаждаться благами богатства пока могу. Хотя, может, и не поймут вовсе, лакей же не понял. А он вроде как главный из прислуги. И судя по рассказу робота-медика, родственников у меня вроде как нет. А с чего они вообще взяли, что к клану принадлежу? По коже побежали мурашки, а я аж закашлялся. «Все в порядке?» – поинтересовался лакей, тихо смотрящий в свой планшет. «Вам нужно что-то еще?» «Ха-ха-ха, ха-ха-ха», – откашлялся я. «Нет, спасибо, все хорошо, черт. А я ведь понял, почему все думают, что я из клана. Я ведь действительно могут быть его членом. Вернее, не я, а бывший обладатель моего нового тела. Вопрос только в том, почему он решил сдохнуть вместо того, чтобы наслаждаться своей роскошной жизнью. Но это я вряд ли узнаю. Чужих голосов в голове не наблюдается, а значит, прошлый владелец тела точно не расскажет обстоятельства его смерти. Вот такая простая математика. Приближаемся, пристегнитесь, пожалуйста. Повернулся ко мне лакей. Я послушно выполнил просьбу. Не хватало еще, как в тот раз нос себе сломать после посадки. Правда, это было в транспортном челноке, да и пьяным я был в усмерть. Да и пилотом тоже я был, но сути не меняет, все равно пристегиваться нужно. «Открыть панорамные окна?» – спросил мой собеседник и взял в руки пульт. «Конечно», – говорю я и наблюдаю за тем, как стенки челнока стремительно становятся прозрачными. А вот раньше он предложить это не мог, хоть бы колонию посмотрел. «Ну, нихера себе», – тихо сказал я, когда панорама открылась полностью. Судя по картинке, челнок вылетел из основной колонии, и сейчас мы стремительно приблизились к загородному поселку, хотя больше было похоже на второй город. Четыре длинные улицы с разных сторон вели к его центру, которым почему-то являлся старый межгалактический корабль. Настолько старый, что мне даже трудно было сказать, когда он был, он вообще применялся. А за свою большую карьеру я успел много всякого летающего дерьма поведать. Все-таки войны происходят в основном не в самых богатых уголках нашего мира. На каждой из улиц друг напротив друга стояли дома, и чем ближе мы подлетали к городу, тем понятнее становилось, что это не просто дома, а настоящие усадьбы. «Лакей, а как тебя зовут?» «Мы как-то познакомиться не успели», — повернулся я к мужичку, который сосредоточенно смотрел в планшет. «Я Тагор, господин», — ответил он, отвлекшись от своего занятия. «А я Веласк», протягиваю лакею руку. Он улыбнулся и ответил на рукопожатие. «Слушай, Тагор, а куда это мы прилетели? Я просто не помню это места», покрутил пальцем у виска. «Врач сказал, что у меня проблемы с памятью». «Господин, так вы и не могли помнить улицу кланов», удивился лакей и отложил планшет в сторону. «Вы просто здесь никогда не были», улыбнулся он. «Это как так?» Почесал я голову. «Не сходиться как-то. Меня же не просто так катают на дорогущем челноке. Мне сказали, что я член клана уравнителей. Последний, но член. Все верно, вы потомок Нарита, капитана корабля, но очень дальний, судя по тому, что о вашем существовании мы узнали только после того, как вы перешли на первую ступень», смутился Тагор. Он достал из кармана четки и стал медленно их перебирать. «Понимаете, клановое сердце пробудилось неделю назад и указало мне на вас. К тому времени вы уже были в больнице. Слава богу, что больница быстро среагировала. Иначе...» Он запнулся. «Иначе мы могли потерять и вас. Я просто сидел с открытым ртом от обилия новой информации. Мой мозг был не в состоянии понять столько терминов. Какое клановое сердце? Какой капитан корабля? Какой Нарит? А зачем я вообще думаю? Нужно не думать, а спрашивать». Я вывалил весь перечень вопросов на лакея, но тот попросил немного подождать, с чем я и согласился. Челнок уже подлетал к центру города, к одному из домов, которые стояли ближе всего к кораблю. Кстати, я ошибался насчет этой машинки. Это оказался Геркулес 3, тоже старый кораль, но не настолько, как я думал. Ему всего пару сотен лет, хоть и это большой срок, но я летал и на более древних посудинах. Взять хотя бы старшего брата этой развалюхи, Геркулес 2. Помню, лет 6 назад нас экстренно перебрасывали на Венеру. 600 человек в грузовом отсеке, еще и техника. И вот в один прекрасный момент, как раз после гиперпрыжка, стенка у этой пародии на корабль пошла трещинами и быстренько рассыпалась. Эх, сколько же там ребят хороших погибло. Мне повезло, я в челноке боевом спал, хотя, Когда я открыл глаза в открытом космосе, было, мягко говоря, не по себе. Один плюс есть только в этой истории: всем, кто выжил после разлома стены, дали премии, причем неплохие. Вот за это я и люблю нелегальные компании. Сэкономили на выплатах погибшим и дали часть еще живым, чтобы не разбежались, как говорится. А как в таких ситуациях говорится: на халяву и уксус сладкий, вроде нет. К сожалению, подумать, какая же поговорка подходит под этот случай, мне не дали. Челнок легко приземлился на посадочную площадку, и трап с легким шипением опустился на зеленую поляну. «Пойдемте, Веласк, мы прибыли в ваше поместье», — сказал лакей и отстегнул свои ремни. «В мое», — я встал и проследовал за лакеем, который уже спустился с трапа. «Того и гляди, скажут, что можно не работать, а просто пить, пока печень не вывалится». В целом, даже неплохо звучит. Тем более, физической зависимости от химии в этом теле нет, а свой мозг я точно смогу занять другим. Получается, можно и осесть тут. Если денег хватило на челнок такой, то уж на мою жизнь точно хватит, тем более у меня кое-какие средства остались. Начну пить дорогое виски и играть в шахматы, чтобы соответствовать общей обстановке. Может, буду иногда брать какие-то мелкие заказы, чтобы руки не забыли. А что, достойная пенсия, всяко лучше, чем на земле. Нихера себе пенсия, сказал я, когда увидел свое новое жилище. Массивный трехэтажный дом с колоннами у входа и террасой около посаженной площадки внушал уважение. Он был сделан из дерева, в старом земном стиле. Никогда раньше не видел такого великолепия, страшно представить, сколько денег было вбухано на его постройку. Сотни, миллионов, а может и больше. Поместье было огорожено высоким каменным забором, а у главного въезда, сквозь решетку ворот, была видна толпа людей. «Тагор, а это кто такие?» — указал я в направлении ворот. «Эта толпа мне решительно не нравилась. Только подумал про тихую пенсию и на тебе. Так не пойдет. И что они забыли у моего дома?» Сделал я ударение на слово «моего». «Журналюги сраные», — со злостью бросил лакей и сжал кулаки. «А во, видимо, они порядком ему надоели. Сейчас же прикажу их выбросить с улицы. Совсем охренели уже. Кто их вообще пропустил?» Он пару раз мазнул по планшету и зашагал в обход челнока. «Зайдем через задний вход, если вы не против». «Пошли, конечно», я еще раз мазнул взглядом по журналистам и двинулся за лакеем. Глупо было думать, что эти ребята всегда тут трутся. Ага, делать им больше нечего. «Слушай, а это они из-за меня приехали?» «Конечно». «А из-за кого же еще?» — ответил лакей и завернул за угол дома. Там и был черный вход, не такой внушительный, как главный, но тоже вполне себе ничего. Все-таки нечасто мертвые кланы оживают, а тем более, клан урванителей. Это фурор для всего общества. «А что в моем клане такого особенного?» — спросил я, поднимаясь на ступеньки. Лакей, уже державшийся за массивную ручку двери, обернулся и сказал: «Мы, клан судей, а глава клана, главный судья», — он вздохнул и открыл мне дверь, пропуская вперед. «К сожалению, несколько десятков лет назад ваш клан был полностью уничтожен. Даже детей убили», — Тагор закусил губу. «Но вы нашлись, а значит, суд вновь создан». «Подожди, какой суд?» — застыл я на пороге. Как-то не улыбалась остаток своей новой жизни, выяснить, кто прав, а кто виноват. «Нет уж, спасибо, я лучше к старой профессии вернусь». «Клановый суд», — даже немного величественно ответил Тагор. «Проходите», — он указал на дверной проем. Я сделал шаг и оказался в большом зале с таким же огромным овальным столом на пару десятков мест. На каждом месте лежал набор пустых тарелок, а во главе стола стоял трон, и вот перед ним как раз дымилась еда. Высокие окна в пол навевали императорские мотивы, а вся обстановка смотрелась на редкость дорогой. Даже картины, и те скорее всего были оригинальными. Да, многие самопровозглашенные короли из мелких колоний хуже жили, чем мой новый клан, а там ребята денег на роскошь точно не жалели. Я провел рукой по перилам лестницы, которая возвышалась по левую руку от меня. Красота! В ноздри ударил свежий запах цветов и почему-то костра. Хорошо тут, даже как-то по-домашнему, хоть и дома у меня нормального никогда и не было, но вот это, точно по-домашнему. «А кто здесь жил до меня?» «Весь клан», — ответил Тагор. «Хотите есть?» «Я распорядился, чтобы вам приготовили еду». Он показал на дымящиеся тарелки. «Пахнет, конечно, прекрасно», — вздохнул я, — «аромат горячей пищи. Но мне бы переодеться, а то этот комбез не очень подходит к такому домику. Давайте я провожу вас на третий этаж. Он полностью принадлежит главе клана, Лакей указал на лестницу. А во, еще и целый этаж в моем распоряжении. Неплохо, очень неплохо. Размах тут явно любит. Сейчас вам нужно будет прислонить руку к панели. Она возьмет вашу кровь для проверки, так что будет немного больно, сказал лакей, когда мы оказались перед железной дверью с выгравированной картиной суда. Что интересно, судья был представлен здесь не как грустный мужчина в рясе или в чем там они ходят, а в виде скелета с двумя пистолетами, направленными в голове людей. А посередине этой картины стояли весы, в чашах которых были нарисованы сердца двух людей. Такая картинка мне определенно нравится. И звание какое-нибудь покруче. Вершитель судеб, например, хотя, нет, слишком пафосно. Но ничего, я еще что-то придумаю. Когда моя рука коснулась панели, узоры на двери засветились, а легкий укол в ладонь дал понять, что кровь успешно взята. Череп мигнул, и дверь стала плавно открывать. «Можем идти?» – спросил я, опускаясь на ступеньку ниже, чтобы пропустить лакея. «Нет, нет, вы чего?» – в страхе отшагнул Тагор и замах руками. «Только глава имеет право заходить на третий этаж, и никто больше. Даже при разгроме дома покои главы остались нетронуты. Он сделал еще один шаг назад и очутился почти на втором этаже. Я буду ждать вас в обеденной комнате. Как освободите, приходите. Мне нужно многое вам рассказать». Он поклонился и зашагал вниз. «Сам так сам», — сказал я и сделал шаг вперед. «Жутко интересно, что меня ждет за такой необычной дверкой. Может, прошлый хозяин этажа оставил чего интересного будущему главе?» Глава 7. Апартаменты прошлого главы клана встретили меня кромешной темнотой и затхлым пыльным воздухом. «Хоть бы свет автоматическим сделали», — сказал я, параллельно пытаясь найти выключатель. Наконец рука дотронулась до панели, которая тоже почему-то не горела, и провела вверх, включая освещение. «Да будет свет в конце туннеля», — сказал электрик и перерезал провода. Я сделал шаг вперед и чуть не наткнулся на здоровенный стеллаж с оружием. А неплохо тут глава обосновался. Все стены снес, превратив этаж в одно большое помещение. Да и обстановка простая, но со вкусом. Смущала только большая люстра на потолке и осколок какого-то камня посередине этажа. Но осколок меня не особо интересует, не люблю прикасаться к вещам, о которых ничего не знаю. Научен горьким опытом марсианской лихорадки. А это что тут у нас? Я открыл стеллаж, напичканный разным оружием. Что примечательно, там были не только эти странные иглометы, но и вполне себе нормальные плазмометы. Да, ну и старость. Такому бы в музее висеть, сказал я, когда взял в руки один образов вооружения. Это какой год вообще? Я хоть родился тогда, оружие представляло из себя смесь огромного количества трубочек, колб и короткого ствола. Я принял с ним стойку, но из-за размеров было трудно не только прицелиться, но и вообще нормально держать его. Как только с этим стволом вообще воевали? Небось, одно попадание в любую трубку, и все. Владелец останется без лица. Вполне возможно, именно поэтому я и новый глава. Хотя, лакей что-то говорил про погром. Я закрыл дверцу и зашаг к письменному столу, который стоял немного правее от входа, рядом с роскошной двуспальной кроватью. На нем валялись такие же пыльные документы, ручки и какие-то чертежи. Стряхнув пыль с первой бумажки, которая попалась мне под руку, я понял, что это отчет. Клан быков не имеет претензий к клану механиков. Спор был разрешен мирно. Репарации были выплачены в полном объеме. Прочитал я аккуратный почерк бывшего главы. Прошел дальше по тексту и нашел самую интересную строку. Плата за услуги была доставлена в полном объеме. В том числе и завод, изготавливающий электронику для челноков, перешел в собственность клана уравнителей. Я улыбнулся. А вот это уже интереснее. Получается, я теперь не наемник, а предприниматель. Быстро просмотрев остальные документы, лежащие на столе, я понял, что бывший глава активно брал плату за свои услуги. Где-то она исчислялась парой миллионов, что, кстати, тоже немало. Где-то в собственность клана переходили разные блага. Например, помимо завода, у меня теперь был собственный парк развлечений, два офиса и взлетная площадка в самом центре города. И это еще явно не все, уверен, где-то в шкафу хранится полная отчетность. Все интереснее и интереснее. Я подкинул монетку, подобранную со стола, и направился к камню. Сейчас лень было шариться по всем шкафам в поисках документов. Займусь как-нибудь потом. А вот минерал интересовал гораздо сильнее. «Ну, и что с тобой делать нужно? Расскажешь?» — спросил я у камня. Тот ожидаемо не ответил. Я еще немного покрутился на него. Какой-то странный камешек, такое ощущение, что он прямо из пола растет. Так еще и свечение это, как будто на него снизу фонарик направились. Раньше такого не было, вроде не было. К сожалению, в ближайших шкафчиках не было перчаток, так что пришлось использовать подручные средства. Немного приспустив рукав комбинезона, чтобы он закрывал мою ладонь, я докоснулся до камня. Хер знает, зачем, но почему-то казалось, что это очень нужно сделать. Свет из камня стал немного ярче, а по руке разошлось приятное тепло. «Так ты обогреватель, что ли?» – спросил я, не убирая ладонь. «Хоть камешек и странный, но на переносчика марсианской лихорадки точно не похож. В противном случае, я бы уже распух до размеров добротного такого шкафа, а потом бы умер. Ай!» – воскликнул я, когда камень решил проколоть мою ладонь. «На какой хрен тебе то кровь нужна?» Рассматриваю руку и вижу на нем маленькую дырочку, из которой тонкой струйкой течет кровь. Мало того, что дверь на крови работает, так еще камень туда же. Вот что это за дом такой? А если я на кровать лягу, сразу все высосет или понемногу будет брать? Кровать у тебя ничего забирать не будет. Послышался низкий голос сзади меня, Ну нихера себе, а говорили, что никого кроме меня тут не будет. Ладно, сейчас посмотрим, что это за гость у нас такой интересный. Заодно и разомнусь, а то засиделся как-то. Резко разворачиваюсь через левое плечо и немного присев бью в живот нового посетителя. Но тот на удивление, оказывается непростым парнем. Мужик делает легкий шаг, уклоняясь от моего кулака. А потом мне в плечо прилетает чувствительный удар ногой. Я смотрю, ты у нас товарищ боевой. Улыбнулся я, отходя к стеллажу с оружием. Вот и зачем мне драться с ним, тем более в этом слабом теле. В двух шагах оружие висит, должно же оно работать. Верно, чего забыл в моих покоях, интервью не дам, предупреждаю сразу. Ха-ха-ха, интервью говорит. Засмеялся высокий атлетично сложенный мужчина с горбатым носом. Он взял с подставки за ним один из множества ножей и стал крутить его в руках. Я не журналист, совсем не журналист. Или с кем ты там меня перепутал? Все-таки уборщик, уточнил я, подбираясь все ближе и ближе к открытому стенду, на котором лежа плазменный пистолет. Я уж надеялся на интеллектуальную беседу, а ты вряд ли способен поддержать ее. Может, раз уже пришел, уберешься тут по-быстрому, только ножик положи, а то еще поранишься. С чего бы вдруг я должен убирать свой нож? Спросил мужчина и с силой швырнул свое оружие в меня. Я охнул, но смог увести свое тело правее. Лезвие кинжала по рукоятку вошло в стену, а мои руки уже нащупали пистолет. Вот и хана Бобику. Пальцы на автомате включают оружие, благо конструкция оружия позволяла приготовить его стрельбе даже слепому, главное знать, как это делается. Выбрасываю руки ствол вперед и нажимаю на курок. Ладонь обжигает болью, а маленький зеленый кружок устремляется в незваного гостя. Черт, все-таки эта хрень доисторическая оказалась сломана. Яростно матерясь выбрасываю пистолет из рук и смотрю на все еще живого мужика. Это как так? Глупо уставился я на него. А ведь и правда, как так-то? По идее заряд плазмы должен был насквозь прошить его грудь, но вопреки всем законам физики вот он стоит, даже не шелохнулся. Ладно, решим вопрос по-другому. Прорычал я и понесся на мужика. Разгон я взял хороший, так что снес даже такого бугая на раз-два. Мы влетели в стеклянный шкаф со статуэтками, полностью разбив его. Уродец защищаться, но пару моих ударов в его голову быстро вынудили его перейти к обороне. Мои руки были уже по локоть в крови, а мужику хоть бы хны, лежит себе и иногда защищается от особо опасных ударов по вискам. Другой бы на его месте уже давно отключился. Ладно, пора с этим заканчивать. Сплюнул кровь мой противник. Черт, прямо в лицо попал. Вот урод. Стоп, а с чем он вообще заканчивать собирается? Мужик резко подтянул ноги под себя, а я даже не успел ничего сделать. Все тело резко перестало меня слушаться и налилось свинцом. Миг, и мой противник резко отшвыривает меня, да так, что я аж подлетаю на несколько метров и больно ударяюсь об потолок, а потом мешком падаю на пол. Ах, выплевываю я кровь изо рта и пытаюсь встать. Кто он вообще такой? Я, конечно, не 100-килограммовый бугай, но чтобы вот так, прям под потолок швырнуть, как котенка. Давай, как ты там хотел вопрос решать? Мужик поднял меня за ворот комбинезона и стал хлестать по щекам. Не слышу ответа. Ах, ответа ты не слышишь, уродец? Ну, на тебе ответ. Нож, который я подобрал еще во время избиения этого урода, мягко лег мне в руку. Легкое движение, и его закругленное к концу лезвие врезается в грудь человека. Он разжал руки и схватился за рану. «Больно, наверное», — уточнил я у мужика. «Конечно больно, иначе никак. Ну, ничего, сейчас будет еще хуже, это я тебе обещаю». Быстрым движением всаживаю нож в ту же рану и с силой провожу его вниз к животу. Благо, нож оказался прочным. Вот и ответ, наслаждайся. Я выкинул нож и отошел назад, наблюдая, как из длинной почти прямой раны фонтаном брызжет кровь. Мужик захрипел и упал на колени, кровь не переставала бежать. Я улыбнулся и силой ударил его по голове. Тело упало, а хрипы прекратились. Я улыбнулся и вытер руки об штаны комбинезона. Обнищало поколение, обнищало. Раздался тот же низкий голос за плечом. Еще один, вскинул я, обернувшись в сторону звуков. Там, развернувшись в кресле, которое стояло перед столом, сидел точно такой же мужик. Но в отличие от трупа на полу, он был более живой, прямо скажем, он был совсем живой. Да, да еще один, скорчив, передразнил меня мужчина и взмахнул рукой. Меня буквально притянуло в кресло, которое само пододвинулось ко мне. Да, что ты хиленький какой-то, приемничек. Мужчина встал и шаг ко мне. Он задел ногой свой же труп, который быстренько растворился в полу. Что, мать его, происходит? Ты кто нахер? Закричал я, не в силах оторвать руки от ручек кресла. Это какая-то очень несмешная шутка. Прям дерьмовая. Может, галлюциноген ввели, когда я дверь открывал. Мужчина тем времен подошел ко мне вплотную. «Я Нарит, сынок», — ответил мужчина. Он положил мне руку на плечо и поморщился. «Черт, ты даже не на первой ступени, Нарит». Я начал вспоминать, откуда мне знакомо это имя. «Ну, конечно, про него мне лакей рассказывал. Капитан посудины, которая сейчас является местным центром поселка. Так ты же мертвым должен быть. Лет так 200 уже». Мужчина закатил глаза и глубоко вдохнул. «Звезду мне в рот. Ну, какой же ты идиот. Просто имбецил». Он постучал мне по голове. «Думай, думай, как же я могу жить живым? Может, дело в Грейте? Как думаешь?» Он указал на осколок, который уже перестал светиться. «Просто прекрасно. Со мной разговаривает камень, лучше и быть не могло. Хотя, даже не это сейчас смущает меня больше всего. Главный вопрос, что дальше то делать? Фиг с ним, с камнем. От меня ты что хочешь? Как-то нет желания выслушивать наставления». Я попытался сбросить ладонь мужчины со своей головы, но не получилось. Он все так же продолжал стучать по моей макушке. И если честно, это уже порядком надоело. Это вообще не мое тело. Ах-ха-ах, а чье же? Продолжал стучать по голове Нарит. Не оправдывайся. Если обсрался, значит обосрался. Наберись смелости признать это. Да, какой смелость? Ты шизофреник или что? Отпусти. Дай нормально рассказать, попросил я. Мои слова, к сожалению, не дали видимого эффекта. Этот урод, как стучал мне по макушке, так и стучит. Еще немного, и он мне все мозги отобьет. Хоть бить перестань. «Ня», — ответил мужчина, но интервал между ударами немного увеличился. «Ну, хоть что-то в нем есть человеческое. Мало, но есть. Жду твоих оправданий. Чем быстрее разберемся с этим недоразумением, тем быстрее перейдем к основным делам». Пришлось рассказать. Жаль, что иногда мой рассказ прерывался из-за особо сильных ударов, но в целом, было нормально. Еще из плюсов, после окончания моего повествования, Нарит соизволил освободить меня и приказал продемонстрировать свои умения. И судя по тому, что ему хватило того, как я обращаюсь с оружием в молодости, он явно не на звездолете служил. Долбить мой лысый череп. Тихо выругался Нарит и тяжело опустился в свое кресло. Садись, приемный. «Будем разговор вести. А чего лысый-то? Вроде шевелюра есть». Я сел и положил ногу на ногу, предвкушая интересный разговор. Мужиком он оказался нормальным, только с юмор тяжеловато, так еще и его эти присказки. «А я сейчас тебе в лицо с ноги дам», — промурлыкал мой собеседник и немного привстал, но когда увидел мое понимающее выражение лица, сел обратно. «Расклад у нас непростой. Проще говоря, последние пару десятков лет наш клан крутит на всем, чем могут, поэтому энергии у кланового сердца осталось, мягко говоря, немного». Он достал из кармана трубку, быстро набил ее и закурил. «И только ты можешь все исправить. А чего я то? Сам бы пошел и захерачил всех, кого хочешь», — отвечаю я, наблюдая за стройным дымом, выходящим их трубки. «А Нарит то, действительно капитан. Даже трубка есть. Только кортика и татуировки штурвала на всю спину не хватает. Хотя, кортик я вроде видел на разгромленном стенде. Может, и татуировка найдется. К кто знает. Мои мысли прервал чувствительный удар по голове. Что интересно, бравый капитан даже с места не сдвинулся. На этот раз за что? Спросил я, потирая ушибленное место. Если бы я мог выйти за входную дверь, все враги уже были бы уже мертвы, а их дети ходили бы сюда каждый день, чтобы просить прощения за доставленные неудобства. Нарит выпустил облако пара и достал из шкафа бутылку янтарной жидкостью. А он быстро избавился от пробки, сделал пару хороших глотков и снова затянулся. «Эх, как же я скучал по тебе!» — ласково сказал он бутылке. «Хорошо, выйти ты не можешь, а нанять любую более-менее известную компанию не судьба была, или моральные принципы?» — спросил я у любовно смотрящего на бутылку капитана. «Класс, он еще и алкоголик, еще этого мне не хватало. Хотя, судя по тому, как быстро этот 200-летний дед поглощает свое пойло, он не просто алкоголик, а настоящий профессионал в сфере спирта. С такими нужно всегда быть начеку», лишний раз моргнул, «и все, ты уже пьешь вместе с ними. Ага, принципы. Боюсь, как бы не засрать свою чистую карму, еще один легкий удар прилетел мне по голове. Легко сказать, нанять, а ты попробуй нанять кого-то без денег. Или сейчас наемники-вольтруисты заделались. Ага, нет денег, ну конечно, нищий клан мать его», засмеялся я. «А заводы, пароходы кому принадлежат, или может челнок, на котором я прилетел, просто так у вас появился, даже платить не нужно было, сам вырос?» Спрашиваю у бодро глотающего янтарную жидкость Нарита. «Пол-литра уже вылокал, зараза, хоть бы мне предложил. Ну, по документам, кончено все есть». Мой повернулся и взял в руки отчеты со стола, а по факту, черт его знает, кто получает прибыль предприятия и где сейчас эта посадочная площадка. Почти 150 лет прошло, родственничек, он одним движением разорвал листы. Вот и выходит, что деньги нет, власти нет, уважения нет, мужчина они глотком осушил бутылку. Но зато у меня есть ты. Так, стоп, поднял я руки. Есть стойкое ощущение, что на меня сейчас скинут кучу дел, которые абсолютно непонятно, как разгребать. А сейчас как-то нет желания ввязываться в чужие проблемы, тем более бесплатно. Мне бы сначала оптимиста с его командой найти и Леху, который Вова, а потом уже можно думать о будущем. Я еще не согласился. «А куда ты денешься?» — улыбнулся Нарит. «Тело ты не сменишь, умирать вряд ли хочешь, а камешек тебя крепко держать будет, особенно после твоего пробуждения. Ты пойми, уравнители, не просто клан. Я создал его для решения всех споров между поселенцами. Это суд. Да, в твоем случае не совсем образованный, но суд, и таковым он будет, пока жив хоть один мой потомок». Он встал, подошел ко мне и положил руку на мою голову. «Теперь ты официально глава клана, высшая инстанция. Все мое тело свело на несколько секунд, но потом отпустило. Приятное тепло разлилось по организму, будто я снова принял сильную боевую химию, а перед глазами появились черные круги. И что это такое? Ох, гребаный камень!» — заплетающимся языком сказал я. Глава 8. Эйфория прошла так же быстро, как и появилась. Как сказал мне мой новый друг, такая эйфория происходит после того, когда человек выходит на новую ступень, и с каждым разом она все сильнее и сильнее. Некоторые становятся настолько зависимыми от нее, что специально понижают свою ступень, а потом возвращают обратно. Но с каждым разом ощущения становятся все слабее и слабее, и в конечном итоге эти ребята умирают от сильнейшей ломки.